Глава вторая. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ну, видите ли, достаточно расстрелять. Следующий разговор. Собственно, следователю Анисимову пока еще ничего не было понятно. Просто сохранилась у него от лучших времен такая речевая привычка. Он от нее старался избавиться, но безуспешно. Более того, Матвей Аполлонович был озадачен и крайне обеспокоен подобным поворотом дела. За полчаса до звонка из Института системологии и судебно-медицинский эксперт Зубата, дежуривший с ним в эту ночь, выехал на дорожное происшествие за город. Анисимов отправился в институт один. И вот, пожалуйста, на месте неостывшего трупа лежал в той же позе скелет. Такого в криминалистической практике еще не случалось. Никто не поверит, что труп сам превратился в скелет. Насмех поднимут. И скорая помощь уехала, хоть бы они подтвердили. И сфотографировать труп не успел. Словом, случившееся представлялось Анисимову цепью серьезных следственных упущений. Поэтому он, не покидая территории института, запасся письменным показанием техника Прахова и академика Азарова. Техник-электрик Прахов Георгий Данилович, 20 лет, русский, холостой, военнообязанный, беспартийный, показал. Когда я вошел в лабораторию, верхний свет горел. Нарушена была только силовая сеть. В помещении стоял такой запах, что меня чуть не вырвало, как в больнице. О том, что он вышел к месту аварии спустя час после сигнала автомата, Жора благоразумно умолчал. Директор института Азаров Аркадий Аркадьевич, доктор физико-математических наук и действительный член Академии наук, 58 лет, русский, женатый, невоенно обязанный член КПСС, подтвердил, что он опознал в предъявленном ему на месте происшествия следователем Анисимовым М.А. трупе черты лица исполняющего обязанности заведующего лабораторией новых систем Валентина Васильевича Кривошеина и, помимо того, со свойственной академику научной объективностью отметил, что его поразила невероятная изможденность покойного, именно невероятная, не соответствующая его обычному облику. В половине 11 утра Анисимов вернулся в город дел, свой кабинет на первом этаже, окна которого, перечеркнутые вертикальными прутьями решетки, выходили на людный в любое время дня проспект Маркса. Матвей Аполлонович кратко доложил дежурному майору Рабиновичу о происшедшем. Направил на экспертизу пробирки с жидкостью, затем позвонил в клинику скорой помощи, поинтересовался, в каком состоянии пребывает единственный очевидец происшедшего. Ответили, что лаборант чувствует себя нормально, просит выписать его. «Хорошо, выписывайте. Сейчас высылаю машину», — согласился Анисимов. Не успел он распорядиться о машине, как в кабинет ворвался судебно-медицинский эксперт Зубата, полнокровный и громогласный мужчина с волосатыми руками. «Матвей, что ты мне привез?» Он возмущенно плюхнулся на стул, который крякнул под ним. «Что за хохмы? Как я установлю причины смерти по скелету?» «Ну, что осталось, то и привез», — развел руками Анисимов. «Хорошо, что пришел. Сходу формулирую вопрос. Каким образом труп может превратиться в скелет?» Сходу отвечаю, в результате разложения тканей, которое в обычных условиях длится недели и даже месяцы, это все, что может сам труп. Тогда, как можно превратить труп в скелет? Освежевать, срезать мягкие ткани и варить в воде до полного обнажения костей. Воду рекомендуется менять. Ты можешь внятно рассказать, что произошло? Анисимов рассказал. Ну дела. Эх, жаль, меня не было. Зубата в огорчении хлопнул себя по коленям. А что на шоссе? Пьяный мотоциклист налетел на корову. Оба живы. Ты говоришь, растаял труп? Эксперт скептически сощурился, приблизил полное лицо к Анисимову. Матвей, это липа. Так не бывает. Я тебе точно говорю. Человек не сосулька, даже мертвый. Они обвели тебя там? Это как? Да так. Подсунули скелет вместо трупа, пока ты там ходил да выходил, и концы в воду. Что ты мелешь, подсунули? Выходит, академик стоял на стреме. «Да вот и он показывает», — Анисимов засуетился еще по казенной Азарова. «Теперь они покажут. Там народ такой». Зубата волнообразно пошевелил волосатыми пальцами. «Помнишь, когда у них студент облучился, то зал лаборатории тоже все ввалил на науку, мол, малоисследованное явление, гамма-радиация разрушила кристаллические ячейки дозиметра, а на поверку оказалось, что студенты расписывались под инструкцией о работе с изотопами, не читая ее». Отвечать никому не хочется, даже академикам, тем более по мокрому делу. Припомни, ты оставлял их наедине с трупом? Оставлял, голос следователя упал. 2 раза. Вот тогда твой труп и растаял. И Зубата рассмеялся бодрым смехом человека, который сознает, что неприятность случилась не с ним. Следователь задумался, потом отрицательно покачал головой. Нет, тут ты меня не собьешь, я же видел. Вот как теперь быть с этим скелетом? Шут его. Постой, есть идея. Отправь череп в городскую скульпторную мастерскую. Пусть восстановят облик по методу профессора Герасимова. Они умеют. Если совпадет, то это же будет криминалистическая сенсация века. Ну, если нет, Зубата сочувственно поглядел на Матвея Павловича. Тогда не хотел бы я оказаться на твоем месте при разговоре с Алексеем Игнатьевичем. Ладно, сам и направлю, так и быть. Он поднялся. И заодно освидетельствую, хоть скелет, раз уж насчет трупа у тебя туго. Зубата удалился. А если вправду обвели? Анисимов вспомнил, как неприязненно смотрел на него академик, как лебезил доцент Хилобок и похолодел. Прошляпил труп, основную улику, милое дело. Он набрал номер химической лаборатории. Виктория Степановна, Анисимов беспокоит. Проверили жидкость? Да, Матвей Аполлонович, протокол в перепечатке, но данные я вам прочитаю. Воды 85%, белков 13%, аминокислот 0,5%, жирных кислот 0,4%, ну и так далее. Словом, это плазма человеческой крови. По гемагглютинам относится к первой группе, содержание воды понижено. Понятно. А вредность от нее может быть? Думаю, что нет. Понятно. А если, например, искупаться в ней? Ну, можно, видимо, захлебнуться и утонуть. Это вас устроит? Благодарю вас. Матвей Аполлоныч раздраженно бросил трубку. И шестрячка. Но похоже, что версия несчастного случая отпадает. Может, притопил его лаборант в баке? Очень просто. Нет, на утопление не похоже. С каждой минутой дело нравилось Анисимову все меньше. Он разложил на столе взятые в институтском отделе кадров его лаборатории документы, углубился в их изучение. Его отвлек телефон. «Матвей, с тебя причитается!» Загремел в мембране победный голос Зубата. «Кое-что я установил даже по скелету. Посередине 6-7 ребер на правой стороне грудной клетки имеются глубокие поперечные трещины. Такие трещины бывают от удара тупым тяжелым предметом или от тупой предмет, как угодно. Поверхность излома в трещинах свежая». «Понятно. Эти трещины сами по себе не могут быть причиной смерти. Но удар большой силы мог серьезно повредить внутренние органы, которые, увы, отсутствуют. Вот в таком плане. Буду рад, если тебе это поможет». «Еще как поможет. Черепную идентификацию отправил. Только что и позвонил. Обещали сделать быстро». «Итак, это не несчастный случай от производственных причин. Ни жидкость, ни короткое замыкание человеку ребра не ломают. А я, значит, было там двое. Пострадавший и потерпевший. И похоже, что между ними завязалась серьезная драка». Анисимов почувствовал себя бодрее. В деле наметились привычные очертания. Он стал набрасывать текст срочной телеграммы в Харьков. Июньский день накалялся зноем. Солнце плавило асфальт. Жара сочилась и в кабинет Анисимова. Он включил вентилятор на своем столе. Ответ харьковской милиции пришел ровно в час дня. Лаборанта Кравца доставили в 2:30. Войдя в кабинет, он внимательно огляделся с порога, усмехнулся, заметив решетки на окнах. «Это зачем? Чтобы быстрее сознавались?» «Нет, что вы», — добродушно пропел Матвей Аполлоныч. «В нашем здании раньше оптовая база была, так весь первый этаж обрешетили. Скоро снимем, в милицию воры по своей охоте не полезут. Садитесь, вы уже здоровы, показания давать можете?» «Могу». Лаборант прошел через комнату, сел на стул против окна. Следователь рассматривал его. «Молод, года 22-24, не более. Похож на Кривошеина, таким тот мог быть 10 лет назад. Впрочем, Матвей Аполлоныч скосил глаза на фотографию Кривошеина в личном деле. Тот таким не был. Нет, этот красавчик. И верно, во внешности Кравца была какая-то манекенная зализанность и аккуратность черт. Это впечатление нарушали лишь глаза. Собственно, даже не сами глаза голубые, по-юношески ясные, а прицельный прищур век». Лаборант смотрел на следователя умно и настороженно. «Пожилые у него какие-то глаза», — отметил следователь. «Но быстро оправился от передряги. Никаких следов. Ну-с, попробуем». «Знаете, а вы похожи на покойного Кривошеина». «На покойного?» Лаборант стиснул челюсти и на секунду прикрыл глаза. «Значит, он...» «Да, значит», — жестко подтвердил Анисимов. «Нервочки у него не очень». «Впрочем, давайте по порядку». Он придвинул к себе лист бумаги, открыл авторучку. «Ваше имя, отчество, фамилия, возраст, место работы или учебы. Где проживаете?» «Да вам, наверное, известно». «Известно, неизвестно. Такой порядок, чтобы допрашиваемый сам назвался». «Значит, погиб. Что теперь делать? Что говорить? Катастрофа. Черт меня принес в милицию. Мог бы сбежать из клиники. Что же теперь будет?» «Пожалуйста, пишите». «Кравец Виктор Витальевич, 24 года. Студент 5 курса физического факультета Харьковского университета. Живу постоянно в Харькове, на Холодной горе, здесь на практике». «Понятно». Следователь вместо того, чтобы писать, быстро и бесцельно вертел ручку. «Состояли в родственных отношениях с Кривошейным. В каких именно?» «В отдаленных», — неловко усмехнулся студент. «Так, седьмая вода на киселе». «Понятно». Анисимов положил авторучку, взял телеграфный бланк. Голос его стал строгим. «Так вот, гражданин, не подтверждается». «Что не подтверждается?» «Версия ваша, что вы кровец, живете и учитесь в Харькове и так далее. Нет в Харьковском университете такого студента. Да и на Холодной горе 17 указанное лицо не проживало ни временно, ни постоянно». У допрашиваемого на мгновение растерянно обмякли щеки, лицо вспыхнуло. «Влип, вот влип, ах, черт, да как глупо. Ну, конечно же, они сразу проверили. Вот что значит отсутствие опыта. Но что теперь-то говорить?» «Говорите правду. И подробненько. Не забывайте, что дело касается смертного случая». «Правду, легко сказать». «Понимаете, правда, как бы это вам сказать, это слишком много и сложно», — забормотал растерянный лаборант, ненавидя и презирая себя за эту растерянность. «Здесь надо и о теории информации, о моделировании случайных процессов». «Вот только не напускайте тумана, гражданин», — брезгливо поморщился Анисимов. «От теории люди не погибают. Это сплошная практика и факты». «Ну, понимаете, может быть, собственно, никто и не погиб. Это можно доказать, попытаться доказать. Дело в том, что, видите ли, гражданин-следователь...» «Почему я его назвал гражданин-следователь? Я ведь еще не арестант». «Видите ли, человек — это прежде всего, ну, не кусок протоплазмы весом 70 килограммов. Ну, там... 50 литров воды, 20 килограммов белков, жиров и углеводов, энзимы, ферменты, все такое. Человек — это прежде всего информация, сгусток информации. Если она не исчезла, человек жив». Он замолчал, закусил губу. «Нет, бессмысленная затея, не стоит и стараться». «Так, я слушаю вас, продолжайте», — внутренне усмехаясь, поторопил следователь. Лаборант взглянул на него из-под лобья, уселся поудобнее и сказал с легкой улыбкой. «Одним словом, если без теории, то Валентин Васильевич Кривошеин — это я и есть. Можете занести это в протокол». Это было настолько неожиданно и нагло, что Матвей Аполлоныч на минутку онемел. Не отправят ли вы к психиатру? Но голубые глаза допрашиваемого смотрели осмысленно, а в глубине их пряталась издевательская усмешка. Она-то и вывела Анисимова из оцепенения. «Понятно». Он тяжело поднялся. «Вы что же, за дурака меня считаете? Будто я не знакомился с личным делом Кривошейна, не был на происшествии, не помню его облика и прочее». Он оперся руками о стол. «Не хотите объявить себя? Вам же хуже. Все равно узнаем. Вы признаете, что документы у вас поддельные?» «Все, надо выходить из игры». «Нет, это вам еще надо доказать. С таким же успехом вы могли бы считать поддельным меня». «Вы не поясничайте, гражданин», — повысил голос следователя. «С какой целью вы проникли в лабораторию? Отвечайте. Что у вас случилось с Кривошейным? Отвечайте». «Не буду я отвечать». Матвей Аполлоныч мысленно выругал себя за несдержанность. Сел, помолчал и заговорил задушевным тоном. «Послушайте, не думайте, что я утопить вас хочу. Мое дело провести дознание, доложить картину. А там пусть прокуратура расследует, суд решает, но вы сами себе вредите. Вы не понимаете одного, если сознаетесь потом, как говорится, под давлением улик, это не будет иметь той цены, как чистосердечное признание сейчас. Возможно, все не так страшно, но пока все улики против вас. Картина повреждений на трупе, данные экспертов, другие обстоятельства, и все сходится в одном». Он перегнулся через стол, понизил голос, что вроде как вы потерпевшего того облегчили. Допрашиваемый опустил голову, потер лицо ладонями. Перед его глазами снова возникла картина, конвульсивно дергающаяся в баке скелет с головой кривошейно, свои руки, вцепившиеся в край бака, теплая ласковая жидкость касается их и удар. «Сам не знаю, я или не я», — пробормотал он севшим голосом. «Не могу понять», — он поднял глаза. «Послушайте, мне надо вернуться в лабораторию». Матвей Аполлоныч едва не подпрыгнул. Такой быстрой победы он не ожидал. «Что ж, и такое бывает», — сочувственно покивал он. «Состояние исступления от нанесенного оскорбления, достоинства или превышения предела необходимой обороны. Сходим и в лабораторию, на месте объясните, как там у вас все с ним вышло». Он придвинул к себе лежавшую на краю стола шапку Мономаха, спросил небрежно. «Этим вы, что ли, по боку его двинули? Увесистая штука». «Ну хватит», — резко и как-то даже надменно произнес допрашиваемый и распрямился. «Не вижу смысла продолжать беседу. Вы мне шьете мокрое дело. Между прочим, эта увесистая штука стоит 5000 рублей. Вы с ней поосторожней». «Значит, не желаете рассказывать?» «Нет». «Понятно». Следователь нажал кнопку. «Придется вас задержать до выяснения». В дверях появился долговязый худой милиционер с длинным лицом и отвислым носом. Про таких в Украине говорят «довгий ожигнеться». «Гаевой?» — следователь посмотрел на него с сомнением. «Что, из сопровождающих больше никого нет?» «Так что все в разгоне?» — товарищ капитан ответил тот. «На пляжах многие следят за порядком. Машина есть? Газик?» «Отправьте задержанного в подследственное отделение. Напрасно отказываетесь помочь нам и себе, гражданин. Омрачаете свою участь». Лаборант в дверях обернулся. «А вы напрасно считаете, что Кривошеин мертв. Из тех пижонов, для которых главное красиво уйти, и чтоб последнее слово осталось за ним», — усмехнулся вслед ему Анисимов. «Видели мы и таких. Ничего, посидит, одумается». Матвей Аполлонович закурил. Поиграл пальцами по стеклу стола. Поначалу улики, липовые документы, сведения экспертов, обстоятельства происшествия настроили его на мысль, что лаборант, если не прямой убийца, то активный виновник гибели Кривошеина. Но в разговоре впечатление изменилось. И дело было не в том, что говорил допрашиваемый, а как он говорил. Не чувствовалось его поведение тонкой продуманности игры, той смертной игры, которая выдает злостного преступника раньше улик. «Похоже, что дело тянет на непредумышленное убийство. Сам говорит, не знаю, я или не я, но скелет. Скелет? Как это получилось? Да получилось ли? Может, устроено? И еще, попытка выдать себя за Кривошеина с теоретическим обоснованием. Что это, симуляция? А что, если это отсутствие игры, просто очень тонкая игра? Да откуда ему такого набраться? Молодой парень, явно неопытный. И потом, какие мотивы для умышленного убийства? Что они там не поделили? Но липовые документы». Мысли Матвея Аполлоныча зашли в тупик. «Что ж, будем вникать в обстановку». Он поднялся из-за стола, выглянул в коридор. Там уже расхаживал доцент Хелобок. «Прошу вас. Я пригласил вас, товарищ Хелобок, чтобы...» Начал следователь. «Да-да, понимаю», — закивал доцент. «Кому несчастье, а мне хлопоты. Умирают люди от старости, что и нам с вами, дай бог, Матвей Аполлоныч, верно. А у Кривошеина все не как у людей. Нет, я сожалею, конечно, вы не подумайте, человека всегда жалко, ведь верно? Только я из-за Валентина Васильевича столько хлопот принял, столько неприятностей. А все потому, что характер у него был поперечный, никого не уважал, ни с кем не считался, отрывался от коллектива регулярно». «Понятно. Только я хотел бы выяснить, чем занимались Кривошеин и вверенная ему лаборатория. Поскольку вы ученый-секретарь, то...» «А я так и догадался», — довольно улыбнулся Гарри Харитонович. «Вот даже копию тематического плана с собой захватил. А как же?» Он зашелестел листами в папке. «Вот, пожалуйста, тема 152. Специфика. Поисковая NIR. Наименование «Самоорганизация сложных электронных систем с интегральным вводом информации. Содержание работы исследования возможностей самоорганизации сложной системы в более сложную, при интегральном, не дифференцированном по сигналам и символике, вводе различной информации путем надстраивания системы по ее выходным сигналам. Финансирование, бюджет, характер работы, математический, логический, экспериментальный поиск, руководитель работы, ведущий инженер В.В. Кривошеин, исполнитель он же». «В чем суть его исследования? Суть, лицо Хилобока посерьезнело, самоорганизация систем, чтобы машина сама себя строила. Понимаете, в Америке этим тоже занимаются очень интенсивно, очень, да, в Соединенных Штатах. А что конкретно делал Кривошеин? Конкретно он предложил новый подход к образованию этих систем путем интегрализации. Самоорганизации. Да только еще неизвестно, вышло у него что-то или нет. Гарри Харитонович подкупающе широко улыбнулся. Знаете, Матвей Аполлоныч, сколько тем, сколько работ в институте, во все приходится вникать, так что не все и в памяти удержишь. Да лучше бы поднять протокол ученого совета. Значит, он докладывал о работе на ученом совете института. Конечно. У нас все работы обсуждаются, прежде чем их в план включать. Ведь ассигнование нам выделяют по обоснованиям, а как же? И что он обосновал? Ну как что? Снисходительно повел бровями ученый-секретарь. Идею свою относительно нового подхода по части самоорганизации... Лучше всего протоколы поднять, Матвей Аполлоныч, вздохнул он. Ведь дело было год назад, а у нас всякие обсуждения, совещания, комиссию каждую неделю, если не чаще. Можете себе представить? И на всех мне нужно быть, участвовать, организовывать выступления, самому выступать, приглашать. Вот и от вас мне придется сразу ехать в общество по распространению. Там сегодня совещание по вопросу привлечения научных кадров к чтению лекций в колхозах во время уборки. Даже пообедать не успею. Хоть бы уж в отпуск скорее уйти. Понятно. Но тему его ученый совет утвердил? Да, а как же? Многие, правда, возражали, спорили. Ах, как дерзко, отвечал тогда Валентин Васильевич. Просто недопустимо. Профессора Вольтампирова после заседания валерьянкой отпаивали. Можете себе представить? Порекомендовали дирекции выговор Кривошеину вынести за грубость. Я сам и приказ готовил. Но тему утвердили. А как же? Предлагает человек новые идеи, новый подход. Пусть пробует. У нас в науке так, да. К тому же Аркадий Аркадьевич его поддержал. Аркадий Аркадьевич у нас добрейший души человек. Он ведь и в отдельную лабораторию выделил, потому что Кривошеин из-за своего поперечного нрава ни с кем не мог сработаться. Правда, лаборатория — это смех один. Неструктурная, с одной штатной единицей. А на ученом совете обсудили и проголосовали «за». Я тоже голосовал «за». «Так за что же «за»?» Анисимов вытер платком вспотевший лоб. «Как за что?» Чтобы включить тему в план, выделить ассигнование. Плановость, она, знаете, основа нашего общества. Понятно. Как вы думаете, Гарри Харитонович, что у них там случилось? Так ведь это вам надо выяснить, уважаемый Матвей Аполлоныч. Откуда же мне знать? Я ученый-секретарь, мое дело бумажное. Работали они с зимы вдвоем с этим лаборантом, ему и знать. К тому же он очевидец. «А вы знаете, что этот практикант-лаборант не тот, за кого он себя выдает?» — строго спросил Анисимов. «Не кровец он и не студент». «Да?» «Тот-то, я смотрю, вы его под стражу взяли». У Хилобока округлились глаза. «Нет. Откуда же мне знать? Я, право, это наш отдел кадров просмотрел. А кто же он?» «Выясняем». «Так говорите, американцы подобными работами занимаются и интересуются?» «Да». «Значит, вы думаете, что он...» «Ну, зачем так сразу?» — усмехнулся Анисимов. «Я просто прикидываю возможные версии». Он покосился на бумажку, где были записаны вопросы. «Скажите, Гарри Харитонович, вы не замечали за Кривошеиным отклонений со стороны психики?» Хилобок довольно улыбнулся. «Вот я шел сюда, припоминал и колебался. Знаете, говорить или нет? Может, мелочь? Может, не стоит? Но раз вы сами спрашиваете, бывали у него заскоки?» Вот помню, в июле прошлого года, я тогда как раз совмещал свою должность с заведованием лаборатории экспериментальных устройств, не могли долгое время подходящего специалиста найти. Кандидат наук, вот я и совместил, чтобы штатная единица не пропадала напрасно, а то, знаете, не могут снять должность, потом не добьешься, у нас ведь так. И значит, как раз незадолго перед этим приняла моя лаборатория заказ от Кривошеина на изготовление новой системы энцефалографических биопотенциальных датчиков. Ну, вроде вот этой SED-1, шапки Мономаха, что у вас на столе. Только более сложная конструкция, чтобы перестраивать на различные назначения по кривошеинским схемам. А зачем они заказ от него приняли, вместо того, чтобы наукой заниматься, ума не приложу? От проникновения в научные дела нетренированный мозг Матвея Аполлоновича сковывала сонная одурь. Обычно он решительно пресекал любые отклонения от интересующей его конкретной темы, но сейчас человек русской души не мог побороть в себе почтение к науке, к ученым титулам, званиям и обстоятельствам. Почтение это жило в нем всегда. А с тех пор, как во время прошлого следствия в институте он познакомился с ведомостью зарплаты научных сотрудников, оно удвоилось. Вот и теперь Анисимов не отважился стеснить вольный полет речи Гарри Харитоновича. Как-никак перед ним сидел человек, который получает в 2 с лишним раза больше, чем он, капитан милиции Анисимов, и на законном основании. И вот можете себе представить, сижу я в лаборатории, как-то распространялся далее Хилобок, и приходит ко мне Валентин Васильевич, без халата, заметьте. У нас это не положено. Специальный приказ был по институту, чтобы инженерный и научный состав ходил в белых халатах, а техники, лаборанты в серых или синих. У нас ведь часто иностранные делегации бывают, иначе нельзя. Но он всегда пренебрегал и спрашивал меня этим таким тоном своим, когда же вы выполните заказ на новую систему? Ну, я спокойненько ему все объясняю. Так, мол, и так, Валентин Васильевич. Когда сможем, тогда и выполним. Не так просто все сделать, что вы там нарисовали. Монтаж соединений очень сложный получается. Транзисторов много приходится отбраковывать. Словом, объясняю, как полагается, чтобы человек в претензии не остался. А он свое. Не можете выполнить срок? Не надо было и браться. Я ему снова объясняю насчет сложности, что заказов накопилось в лаборатории много, а Кривошеин перебивает меня. Если через 2 недели не будет выполнен заказ, я на вас докладную напишу, а работу передам школьникам в кружок любителей электроники. И быстрее сделают, и накладных расходов меньше будет. Насчет накладных расходов это он камешек в мой огород бросает. Он и раньше такие намеки выказывал. Ну да что толку. И с тем хлопает дверь и уходит. Следователь мерно кивал и стискивал челюсти, чтобы не выдать зевоту. Хилобок взволнованно журчал. А 5 минут спустя, заметьте, не более 5 минут прошло, я по телефону с мастерскими переговорить даже не успел. Врывается снова Валентин Васильевич ко мне, уже в халате, успел где-то найти серый лаборантский. И опять, Гарри Харитонович, когда же, наконец, будет выполнен заказ на систему датчиков? Помилуйте, говорю, Валентин Васильевич, да ведь я же вам все объяснил. И снова пытаюсь рассказать насчет транзисторов и монтажа. Он перебивает, как и в тот раз. Не можете, так мне нужно браться. И снова насчет докладной школьников накладных расходов. Хилобок приблизил свое лицо к следователю. Короче говоря, высказал все то же, что и 5 минут назад, теми же словами. Можете себе представить? Любопытно, кивнул следователь. И не один такой заскок у Кривошеина был. То воду забыл перекрыть на ночь, весь этаж под лабораторией затопил. Тут дворник мне как-то жаловался, устроил в парке огромный костер из перфолент. Так что доцент значительно поджал полные красные губы, траурно оттененные усами. Всякое могло остаться. А все почему? Выдвинуться хотел и работой себя перегружал сверх меры. Бывало, когда не уходишь из института, а во флигеле у него все окна светятся. У нас в институте многие посмеивались. Кривошеин, мол, хочет сделать не диссертацию, а сразу открытие. Вот и дооткрывался. Теперь поди разберись. Понятно. Следователь снова скосил глаза на бумажку. Вы упоминали, что у Кривошеина была близкая женщина. Вы ее знаете? Елену Ивановну Коломиец? А как же? Таких женщин, знаете ли, немного у нас в городе. Очень приметная, элегантная, мила. Ну, словом, такая, Гарри Харитонович восполнил невыразимое словами восхищение прелестями Елены Ивановны зигзагообразным движением рук. Кари, глаза его заблестели. Я всегда удивлялся, да и другие тоже. И что она в нем нашла? Ведь у Кривошеина, конечно... Демортиус Аутбене, а вот Нихель, ну что скрывать, сами видели, какая внешность. И одеться он никогда не умел как следует, и прихрамывал. Приходила она к нему, наши дома в Академгородке рядом, так что я видел. Но что-то последнее время я ее не замечал. Наверное, разошлись, как море корабли. А вы думаете, она тоже причастна? Я пока ни на кого не думаю, Гарри Харитонович, я только выясняю. Анисимов с облегчением поднялся. Ну, благодарю вас. Надеюсь, мне не надо вас предупреждать о неразглашении, поскольку... Ну, разве я не понимаю? Не стоит благодарности. Мой долг, так сказать, я всегда пожалуйста. После ухода доцента Матвей Аполлоныч подставил голову под вентилятор. Несколько минут сидел без движений и без мыслей. В голове жужжанием мухи по стеклу отдавался голос Хилобока. Постой. Следователь помотал головой, чтобы прийти в себя. Но ведь он ничего не прояснил. Битый час разговаривал, и все вроде бы о деле, и ничего. Фух. Ученый, секретарь, доцент, кандидат наук. Неужели темнил? Ох, здесь что-то не то. Зазвенел телефон. Анисимов слушает. Несколько секунд в трубке слышалось лишь прерывистое дыхание. Видно, человек никак не мог отдышаться. Товарищ капитан, это Гаевой, докладывает. Так что, последственный бежал. Бежал? Как бежал? Доложите подробно. Так что, везли мы его в газике, Тимофеев за рулем, а я рядом с этим бубнил в трубку милиционер. Как обычно, задержанных возим, вы ведь, товарищ капитан, не предупредили насчет строгого надзора. Ну, я и подумал, куда он денется, раз документы-то у вас. Ну, когда проезжали мимо гарпарка, он на полной скорости выпрыгнул через ограду и ходу. Ну, мы с Тимофеевым за ним, только он здорово по пересеченной местности бегает. Ну, а стрельбу я открывать не стал, поскольку не было ваших указаний, так что все. Понятно. Явитесь в городдел, напишите рапорт на имя дежурного. Плохо работаете, Гаевой. Так что, может, какие меры принять, товарищ капитан? Уныло спросили в трубке. Без вас примем. Быстрее возвращайтесь сюда, будете участвовать в розыске. Все. Анисимов бросил трубку. Ну, артист, просто артист, а я еще сомневался. Он, конечно, он. Так. Документов у него нет, денег тоже. Одежды на нем всего ничего, брюки да рубашка. Далеко не уйдет. Но если у него есть сообщники, тогда хуже. Через 10 минут появился еще более согнувшийся от сознания вины Гаевой. Анисимов собрал опергруппу розыска, передал фотографии, рассказал словесный портрет и приметы. Оперативники ушли в город. Затем Матвею Аполлонычу позвонил дактилоскопист. Он сообщил, что отпечатки пальцев, собранные в лаборатории, частично идентифицируются с контрольными оттисками лаборанта. Прочие принадлежат другому человеку. Ни те, ни другие отпечатки не схожи с имеющимися в каталоге рецидивистов. Другой человек, потерпевший, понятно. Ого, дело закручивается серьезное. На обычную уголовщину не похоже. Да ни на что не похоже из-за этого растреклятого скелета. Что с ним делать? Анисимов в тоске посмотрел в окно. Тени деревьев на асфальте удлинились, но жара не спадала. Около троллейбусной остановки толпились девушки в цветных сарафанчиках и темных очках. На пляж едут. Самое досадное, что у Анисимова до сих пор не было рабочей версии происшествия. В конце дня, когда Матвей Аполлонович выписывал повестки на завтра, к нему вошел начальник городдела. Ну вот. Анисимов поднялся, чувствуя угнетенность. «Садитесь». Полковник грузно опустился на стул. «Что у вас за осложнение в деле?» «Трупа нет. Последственный бежал, а?» «Расскажите». Анисимов рассказал. Начальник свел на переносице толстые седые брови. «Ну, этого молодца, конечно, возьмем. Аэропорт, железная дорога и автовокзалы под наблюдением». «Ну, конечно, конечно, Алексей Игнатьевич, предупредил сразу. Значит, никуда он из города не денется». А вот с трупом действительно занятно. Черти что. А не напутали вы там на месте что-нибудь? Он взглянул на следователя умными маленькими глазками. Может, помните, как у Горького в «Климе Самгине» один говорит, может, мальчика-то и не было, а? Ну, врач скорой помощи констатировал смерть, Алексей Игнатьевич. И врачи ошибаются. К тому же врач не эксперт. Причину смерти она не определила. И трупа нет. А по скелету наш Зубата затрудняется. Конечно, смотрите сами, я не навязываю. Но если вы не объясните, как труп в течение четверти часа превратился в скелет, да еще чей это труп, да еще от чего наступила смерть, никакой суд эту улику не примет во внимание. И более явные случаи суды сейчас возвращают на доследование, а то и вовсе прекращают за отсутствием улик. Оно, конечно, хорошо, что закон действует строго и осторожно. Только... Он шумно вздохнул. Трудное дело, а? Версия-то у вас имеется? Есть наметка, застеснялся Анисимов. Только не знаю, как вам, Алексей Игнатьевич, покажется. По-моему, это не уголовное дело. По свидетельству ученого-секретаря института в Соединенных Штатах очень интересуется проблемой, которую разрабатывал Кривошеин. Это первое. Лаборант Кравец по своему поведению, по культурному, что ли, уровню, не похож ни на студента, ни на уголовника. И убежал он мастерски, это второе. К тому же отпечатки его пальцев не идентифицируются с рецидивистами. Это третье. Так может... Матвей Аполлонович замолчал, вопросительно поглядел на шефа. Спихнуть это дело в КГБ? С прямотой солдата закончил тот мысль и покачал головой. Ой, не торопитесь. Если мы, милиция, раскроем преступление с иностранным, так сказать, акцентом, то от этого ни обществу, ни нам никакого вреда не будет, кроме пользы. А вот если органы раскроют за нас обычную уголовщину или нарушение техники безопасности, то сами понимаете. И без того мы в последнем полугодии по проценту раскрываемости сошли на последнее место в зоне. Он с добродушной укоризной взглянул на Анисимова. Да вы не падайте духом. Недаром говорят, что самые запутанные преступления самые простые. Может, все здесь затуманено тем, что дело случилось в научном заведении. Темы, проблемы, знания, звания, термины всякие. Черт голову сломит. Не торопитесь выбирать версию. Проверьте все варианты. Может, и окажется, как у Крылова. А ларчик просто открывался. Ну, желаю вам успеха. Начальник встал, протянул руку. Уверен, что вы справитесь с этим делом. Матвей Аполлоныч тоже поднялся. Пожал протянутую руку, проводил полковника просветленным взглядом. Нет, что ни говори, но когда начальство в тебя уверено, это много значит.